Впрямь ли, действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перешло по пальцам всех бывших и всех перебывавших в ту ночь в этом доме. Нашлось 5 человек. Трое из них, я согласен, вполне невменяемы. Это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердюков. И вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердюкова, что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердюкова, устыдившись всего, а показал бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершенно обратно? Стоят 2, подсудимый и Смердюков. Почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единственно потому, что вам некого обвинять, а некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердюкова из всякого подозрения? Да, правда, на Смердюкова показывает лишь сам подсудимый, 2 брата его, Светлова и только. Но ведь есть же еще кое-кто из показывающих. Это некоторое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувствуется, что существует какое-то ожидание. Наконец, свидетельствует и некоторое сопоставление фактов, весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопределенное. Во-первых, этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы, припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердюкова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смердюкова как убийцы. О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянной попыткой, замышленную, при том же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но однако же все-таки произнесено имя Смердюкова. Опять-таки как будто слышится что-то загадочное, что-то как будто тут не договорено, господа присяжные, и не покончено, и, может быть, еще договориться, но об этом пока оставим. Это еще впереди. Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь, пока в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердюкова, столь тонкой, столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердюкова, я видел его и говорил с ним. Он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда. Но характером, но сердцем, о нет, это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе. Напротив, я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О, обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное. Я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кое-какие сведения. Он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что от смердящей произошел.